Красота-то какая! Девушка залюбовалась окружающими нас видами. Усадьба и правда была на загляденье, но меня оно не зачаровывало. Ты здесь раньше бывала? Нет, в парк Вилан не пускают. Мы не проходим дальше ворот, а вся эта красота сделана руками Вилан. Мы шли по центральной аллее одни, поэтому я смело рассказывал девушке принципы классовой борьбы. Считай, что тот фонтанчик 10 лет строили твои дядя и тетя, а этот газон подстригали твои папа и мама. Кстати, где твои родители? Долгая история, буркнула девушка. Так нам и идти не близко. Я разговорами девушку отвлекал специально. Когда человек выговаривался, он переставал нервничать и успокаивался. Да и нам действительно идти до барского дома было далековато. Сослали их, ранее явно не хотела развивать эту тему. Сослали, за что? Из девушки информацию приходилось вытягивать. За голод, Далин. Гундар, я предположил, что во всех бедах девушки виноват убитый мной Барчук. Нет, Гундар тут ни при чем. Это старый Далин увеличил побор на 3 меры зерна, а год и так неурожайный был. Папа сказал, что кормить семью ему будет нечем. Начал спорить с господином. А ночью за отцом пришли, мама вступилась, обоих арестовали и отправили в Налым. Налым это что? Налым находится на севере острова. Туда всех недовольных Вилан отправляют. Даже уж, голод не тетка. Хочешь, не хочешь, а роптать начнешь. Ты откуда знаешь? Психанула Рани. Ну что же, настал и мой черед призраками прошлого делиться. У нас тоже неурожайные годы случаются. А в один из таких еще и отец на войне был. Я сам не заметил, как начал погружаться в воспоминания. Я, мать и брат голодали сильно. Иной раз по 3-4 дня ничего не ели. Я подлатал старую мордушку и пошел на речку, чтобы хоть ершей наловить. Навара с них мало, мелковаты, но мы им были рады. Только мордушку по глупости утопил. Веришь, нет, сел на берегу и заплакал от безысходности. Глядь, а там барин местный, ну Далин, по-вашему, со своими знакомыми гуляет. Шатер там поставил, стол с белой скатертью. Они уже поели к тому моменту, сидели в сторонке на гитарках, бренчали, музицировали. Я через речку перебрался, тихо метнулся к столу и спер половину каравая. Но, попался. Барин приказал сначала меня розгами сечь да луки местным упырям, конечно, далеко, но кожу мне таки попортили, а потом постригли меня в солдаты на и на войну угнали. А мать, а братишка, с войны вернулся, дом пустой, 2 стены сгнили, крыша завалилась. Не нашел я ни маму, ни брата. У вас тоже жить страшно. Как сказать, мы потихоньку порядок наводим. Барчуков наших поганой метлой погнали. Наших не прогонишь, с горечью произнесла Рани. Поглядим, уклончиво ответил я. Местные кровососы ничуть не лучше наших были. Следовательно, и поступать с ними стоило как с бешеными собаками. На лестнице, ведущей в 3-этажный особняк, суетилась челядь. Горшки с похожими на пальмы растениями выносили, дорожку ковровую начищали. Стоило нам подойти к ее подножию, как суета сама собой устихла. Дворовые смотрели на смелую девушку, ведущую опасного преступника, с открытыми ртами. Кто-то из уже сбегал внутрь и предупредил о нашем появлении, поэтому встречать нас вышел никто иной, как главный надсмотрщик Лука. Он остановился наверху, нетерпеливо похлопывая себя кнутом по голенищу сапога, и сделал жест, приказывая нам подняться. «Господин Лука, я привела к вам этого. Откуда ты знаешь, что я его ищу?» Луку было сложнее обмануть. «Это тебе не сторож у ворот. К нам заезжал Гундар. Где он сейчас?» Продолжил допрос Лука. «Не знаю. Господин Далин отправился искать этого. Рани кивнула на меня, а он сам к нам пришел. Ты привела его и что ты хочешь взамен? Ну не знаю. Награду?» Пожала плечами девушка. «Зерно или золото?» «Золото?» Повторил за ней надсмотрщик. «Золото». Он начал медленно спускаться к нам навстречу. «Ты же внучка Миколя знахаря?» «Да, господин Лука». «Тогда объясни мне вот какой момент». К нам прибежал гонец и сказал, что Миколь прячет беглого где-то в лесу. И где прячет, говорить не хочет. «Скажи мне, кто врет, гонец или ты?» Лука упивался своей властью. Считал себя умным, жестоким и внушающим ужас. Отчасти оно так и было. Рина остолбенела. Вилла опустила и глядела на Луку, как кролик на удава. Он же заметил ее растерянность и продолжил давить. «Я знаю, как мы поступим. Я тебя выпарю. И между 3-м и 4-м ударом ты мне расскажешь правду». Он двинул рукой. Кнут размотался по ступеням лестницы. Меня тоже когда-то пугал вид плетки. Лет в 10, а может и в 12, но с тех пор прошло много времени. Я развернулся и выхватил вилы из рук оторопевшей девушки. Ты можешь только женщин бить. Если Лука и испугался, то вида он не подал. Почему же? Тебя я лупил только вчера, хищно улыбнулся Лука. Вчера я был связан, в ответ улыбнулся я. Кнут оружие дистанционное, чтобы ему эффективно противостоять, мне требовалось быстро сблизиться. Что я и сделал, шустро перебирая ногами по ступеням. Щелчок кнута, плечо обожгло болью. А Лука не только языком умел молоть, он был быстрый и чертовски опасен. Двигался надсмотрщик как кот, пригибаясь и ловко шагая. Молниеносное движение рукой, и он снова попал почти в ту же точку. Левая рука онемела, этот гаденыш пытался меня обезвредить прежде, чем я до него доберусь. Щекотно оскалился я, твоей плеткой только детей наказывать. Настоящая боль бывает от пули. Пули, о чем ты говоришь? Мне удалось его чуть-чуть отвлечь, его следующий удар я поймал на зубья вил. Он было отдернул кнут, но не успел. Прокрутив древко, я намотал гибкий кожаный шнур на зубья, остальное за меня сделала заточка, порезавшая шнур на небольшие ремешки. Глава 5. Лука замельтешил, отбросив кнут, он потянул из-за пояса нож. Большая ошибка, идти с коротким клинком против оружия пролетариата. Ну хорошо, не пролетариата, а крестьянства. Надсмотрщик сделал выпад, я его отбил древком, обратным движением я пришпилил его правую стопу к полу. Лука завопил от дикой боли, но его крик продолжался недолго. Выдернув вилы, я заехал ему древком по челюсти. Рот он захлопнул так, что зубы посыпались. Я крутанул вилы и вонзил их ему прямо в грудь. Потом выдернул и отступил на шаг. Лука захрипел и упал навзничь. Лима всемилостивая, вскрикнула Рани, подбежав ко мне, ты его убил. Есть такое дело, а ты бы предпочла, чтобы он тебя насмерть забил, но так же нельзя. Людей кнутом бить, полностью согласен. Я пошагал ко входу в особняк. Постой, ты куда, ты что удумал? Жди меня здесь. Я не хотел, чтобы девушка видела смерть Луки, но по-другому я бы мимо него не прошел. Впереди меня ждали новые смертоубийства, и психику девушки лучше было поберечь. Но, не спорь, я открыл дверь. Мне очень повезло, что выставил перед собой вилы, прежде чем зайти. Из распахнутой двери, прямо мне в лицо вырвался могучий всеопаляющий поток огня. Двери рамы мгновенно обуглились, мне и самому было бы не сдобровать, но меня спасли вилы этого как его там, Уроша. Кстати, надо бы у деда уточнить, чем он знаменит и за что его прокляли. Урош был мужик не промах, таскал с собой не черти что, а настоящую волшебную вещицу. Она рассекала поток пламени, создавая за собой безопасную зону. Подняв вилы повыше, я сделал шаг вперед, огонь отступил. Зубцы вил раскалились до бела, древко покрылось светящимися символами, но напор огненной стихии моя волшебная палочка держала. Я пошел вперед, рассекая огненный столб пополам. Набранный из полированных досок пол вспучивался и дымился, того и гляди весь особняк сгорит дотла, и меня под собой погребет. Но за виновником всего этого огненного безумия идти, как оказалось, было недолго. Шаг, еще шаг, и через оранжево-красную пелену я разглядел старого барина. Если в прошлую нашу встречу он выглядел как утомленный жизнью старик, то сейчас он предстал в образе беса. С его широко раскинутых рук срывалась огненная волна, а глаза тоже горели форменным безумием. Я, честно говоря, так и не понял, то ли я разогнался порядком, то ли вилы сами по себе дернулись, но огненного беса я насадил на зубья с разбега. Старик сначала расхохотался, нехорошо так, с сумасшествием в голосе, а потом взгляд вниз опустил и увидел знаки на древке рукояти моего оружия. Он поник, а после осыпался пеплом, точь в точь как его садист-сынок. Я сам не ожидал, что наш поединок закончится столь стремительно, поэтому стоял, как громом пораженный. Хорошо, что в усадьбу я заявился не один. В зал забежала Рани, девушка подобрала один из ковров на улице. Она быстро сбила у очагов пожара. Отбросив прожженный ковер, она сделала то, что заставило меня еще сильнее остолбенеть. Она присела возле кучи пепла и начала в ней с интересом копаться. «Эй, Санчо Панса, не слишком ли ты быстро мародерить научилась? Меня Рани зовут», — не оценила моего юмора девушка. Она выпрямилась, держа что-то в руках. «Вот, гляди». Я подошел ближе и взял из рук девушки толстую золотую цепь, к которой крепилась табличка с вензелями. На табличке красовались сразу три синих кристалла. Они были еще больше того, что был на пряжке Гундара. «Сокровище?» — спросил я у Рани. несметная. Выпучила она глаза для убедительности. Хорошо, у нас с собой не было ни сумки, ни ранца. К разграблению барского поместья мы были не готовы. Надевай. Я. Да, мне кажется, тебе пойдет. Я озирался по сторонам, ожидая, что на подмогу барину бросится кто-нибудь из дворовых. Но пока горящих местью дворовых не наблюдалось. Зачем ты их убил? Чтобы они не послали за нами солдат. Пока суд да дело, мы с Миколем уже далеко будем. Мой план был в том, чтобы навести в рядах панику и полный раздрай. Не дать местному барончику запросить помощь у главы острова, а самому раствориться в утреннем тумане. Задумка была хороша, если бы не одно «но». Когда мы выли из барского дома, перед домом успела собраться толпа. Никакой агрессивности она не проявляла. Вилани просто смотрели на нас со смесью ужаса и восхищения. «Они нападут?» – тихо спросил я у Рани. «Нет, ты что, они напуганы. Чем? Тем, что ты убил Долина. А чего здесь пугаться? Заживут без этого кровопийцы как люди». Не понял я причину для расстройства. «Ты правда с неба свалился? Ты представляешь, что с деревней сделает дружина Квалина? Сожжет каждый второй дом». Ближе всех к подножию лестницы стояла женщина, обнявшая за плечи мальчика. Ей было лет 30-35. Свою маму я запомнил такой. Оттуда, где я стоял, были видны ее руки, загрубевшие от тяжелой работы, покрытые морщинками. И брата своего я видел в последний раз тогда, когда ему было 7 лет. Ровно столько и было стоявшему рядом с женщиной пацану. «Ох, блин, малина», — выдохнул я, осознав, что на какое-то время моя судьба будет накрепко связана с Элестией. «Хочу я этого или нет? Не надо их убивать, а?» — шепнула Рани. «Дура ты», — беззлобно ответил я. «Все мы пожинаем то, что когда-то посеяли. Я половину жизни бился за то, чтобы скинуть эксплуататоров со спины эксплуатируемых. И вот тебе, пожалуйста, скинул. Окончательно и бесповоротно. А они не то, что от радости чепчики в воздух бросают, а глядят на меня как овцы на волка. У нас тут это, неуверенно начал я, случилась смена власти, вынужденная и насильственная. Нет больше вашего Долина, а сына его, выкрикнул кто-то из толпы. И сына тоже нет, донес я до селян горькую, но правду. Что же нам делать, как же мы теперь будем, пронеслось по толпе. Вы будете сами себе хозяева. Долой Долинов, лозунг «Долой господ» с местным колоритом прозвучал несколько странно, но меня это не смутило, и я с жаром продолжил: мы создадим орган самоуправления, совет Элестии. Поначалу в него войдут депутаты от каждого домохозяйства, все решения будем принимать сообща. И люди сорвались с места и побежали, как будто бы спасаясь от лесного пожара. Бежали и простые вилане, и слуги из поместья. «Эй, вы куда?» Я не договорил, выборы завтра утром. Можно провести открытое голосование. «Они тебя не слышат», подчеркнула мой ораторский провал Рани, «и слушать точно не будут, ты говоришь страшные вещи. Когда сюда придут люди Квалина, они сварят твоих депутатов в чанах с маслом. Значит, надо так сделать, чтобы не пришли. Обед куда подавать?» раздалось за нашими спинами. Я обернулся. Нашу с Рани беседу прервала старушка, милая, ухоженная, в белом расшитом толстыми разноцветными нитями платье. «Обед, несмотря на всю беготню, аппетит я нагулять не успел. Вы же новый Долин, с чего вы взяли?» «Ну как с чего? Вы убили старого, значит, вы наш новый господин». Логика у бабули была железная. «Вы меня, матушка, плохо слушали. Нет больше господ. По крайней мере, вы лезьте. Есть господа, нет господ. Обед должен проходить вовремя. Для пользы здоровью и общей бодрости духа», наставительно произнесла она, «в малом обеденном зале накрывать или в большом?» «Зачем же в большом? Ну у нас же гости», бабулька кинула на Рани. «Это не гости. Рани, своя. Поживет у нас какое-то время». «Я, здесь», изумилась девушка. «Да, здесь. Так что подавай, матушка, в малом. Как? Кстати, вас звать величать, Лукорья», старушка чопорно поклонилась. «А вы не родственница?» Я указал на лежащее на лестнице тело Луки. «Если она вдруг ему тетей приходится, то с обедом придется повременить. Траванит, как пить дать, траванит, глим упаси. Я этому душегубу 100 раз говорила, что он плохо кончит. Как он над людьми измывался, как измывался, ужас просто». Старушка демонстративно плюнула на труп Луки, «все так и вышло. Благодаря тебе, новый Долин, не называй меня так», попросил я бабульку. «А как тогда?» «Товарищ Георгий», представился я. «Георг», казалось, что Лукорью не возьмет даже бронебойный снаряд, но имя мое ее таки проняло. «Не, я такое говорить не могу. что у вас за проблема с моим именем? Настал момент разобраться в этой смешной проблеме. Обе барышни насупились. Первой решилась заговорить Рани. Георг, это высший титул. Владыка над господами. Когда Виланин себя так называет? Я не Виланин, напомнил я. Вот дела, я себя королем-императором называл, оказывается. Понятно, почему имя мое так господ бесило, а Вилан пугало. Гриммар, старушка глядела на меня с подозрением. Ни рыба, ни мясо, уклончиво ответил я. Ни к чему бабуле знать, откуда меня речка принесла, что у нас на обед, кстати. Стандартное меню из 7 блюд, немного высокомерно ответила Лукорья. Следуйте за мной в малый обеденный зал. Я также жду распоряжений насчет пленницы. Ее тоже покормить? Пленницы, этот урод Гундар приволок сюда девушку для своих извращенных утех. Не просто девушку. Гриммара, шепнула старушка так, словно кто-то мог нас услышать. Гундар ее ночью вчера привез. Как где ее держат? Прошу следовать за мной. По дороге я взял со столика бокал и налил в него воду из графина. Бой со старым Долином был на самом деле жарким, и в горле у меня основательно пересохло. Пока мы добрались до цели, стакан был наполовину пуст. Мы оказались перед кованой из темного железа дверью. Петли с мою руку, навесной замок, с голову. Лукорья, у вас ключ есть? У меня есть ключи от всех дверей в доме. Старушка вытащила увесистую связку, подобрала ключ и открыла замок. Оставайтесь здесь. Я не знал, в каком состоянии находится пленница. Вдруг она там в луже крови плавает? Ни Рани, ни старушка спорить со мной не стали. Они и сами понимали, что за дверью их может ждать крайне неприятное зрелище. Их ожидания не оправдались. Комнатка была ничего так себе, шкафы со свитками, небольшая кровать с балдахином из серебристой ткани и резной столик темного дерева. Уютно, комфортно, если бы не одна деталь, в комнате отсутствовали окна. Свет давала стоящая на столике лампадка, причем свет необычный, пламя над керамической плошкой переливалось всеми оттенками изумруда. «Есть кто?» – позвал я. Покачнулся балдахин, из-за него сначала показалась ножка, а потом и ее хозяйка целиком. Если бы меня заранее не предупредили, что Гундар держит в заточении барыню, я бы и так догадался, что передо мной предстала не простолюдинка. Она была высокой, чуть ли не с меня ростом, но не здоровенной, а утонченной и грациозной. В принципе, ранее ей в этом не уступит, но поди разгляди эту красоту под мешковатой надутой юбкой. У этой же особы все прелести идеально подчеркивались. Корсет одновременно поднимал пышную грудь и подчерчивал осиную талию. Юбка хоть и была длинной, но облегала широкие бедра незнакомки в обтяжечку. Она знала, что она головокружительно красива и дала себя рассмотреть, но, как только мой взгляд поднялся к ее милому, белому как алебастр, лицу с очаровательными рыжими кудряшками, девушка сделала легкий пас с рукой. Вода из стакана, который я держал в руке, нарушая закон всемирного тяготения, тонкой переливчатой струйкой поднялась к моему лицу. Занятный фоку. Договорить я не успел. Точнее, не смог. Струйка ударила мне точно в нос. Потом вода растеклась по моему лицу, образовав тонкую, но непроницаемую для воздуха пленку. Я попытался вдохнуть, тщетно. Уронив стакан на бок, я попробовал рукой стереть пленку со своего лица, что также не увенчалось успехом. Во время этих манипуляций, особо в обтягивающем платье с интересом смотрела на то, как я задыхаюсь. А я именно задыхался. У меня от недостатка кислорода потемнело в глазах, и тут я сообразил, что у меня с собой есть прекрасное средство от всякой ворожбы и волшебства. Никогда больше вилы не оставлю, это мой лучший и самый надежный друг. Осторожно, чтобы не рассечь себе лицо, я зубьями поддел водяную пленку, и она стекла в лужицу под мои ногами. Не вздумай, покачал я светящимися вилами. Вещица, видимо, была девушке знакомой. Если за моими страданиями она смотрела с улыбочкой, то светящиеся буквы на рукояти моего оружия ее напугали. «Ты кто?» «Неверный вопрос. Задаю правильный. Кто ты?» «Астрис. Астрис Лиадан. Зачем ты пришел?» «Он послал тебя?» Девушка опять забыла, что допрос все-таки веду я. Сам испугался. «Да. Если ты про Гундара?» «Да. Про этого ублюдка. Если хоть на шаг ко мне подойдешь, то я тебе оторву». Что собиралась сделать Астрис с моими органами, я дослушивать не стал. «Гундара больше нет. И что же с ним произошло?» Девушка мне не поверила. Стены в доме были из толстой каменной кладки, поэтому не мудрено, что она не услышала звуков побоища. Я его убил, не стал долго ходить вокруг да около я. Совсем, совсем. насмерть, умница, хищно улыбнулась девушка, что ты хочешь за смерть этого мерзавца? Ничего, дрянной он был человек, получил по заслугам. Тогда зачем ты меня побеспокоил? Астрис вела себя так, будто находилась в своих личных покоях, а я явился к ней на прием. Обедать пора, ответил я, открывая дверь, прошу, благодарю. Проходя мимо меня девушка спросила, как зовут моего спасителя? Георгий, я вызовом посмотрел ей в глаза. Георгий, вдруг расхохоталась она, видит Глим, это хорошая шутка. Перед обедом возник неловкий момент, когда я пригласил Лукорью сесть вместе с нами за стол. Что вы, товарищ Георгий, я не могу, это же господский стол. И что, тут господ кроме Астрисы нет, считай. А это, кивнула аристократка на ране, тоже с нами обедать будет, и ужинать, и завтракать. Я решил систему каст разрушить раз и навсегда. Хорошо, просто спросила, сказала Астриса и села за стол. Повезло мне с аристократкой, у нее классовых предрассудков минимум. Однако с выводом я поторопился. Лукорья, дорогая, не могла бы ты подать травяного сыра? Спасибо, Астрис не дала присесть старушке за стол. Да-да, хорошо, подскочила та. А ты, повернулась к ране Астрис, будь добра, налей. Хватит, стукнул я по столу, барских долленских замашек за этим столом не будет. Кто чего хочет, встает и несет себе сам, не обломится. Ты действительно занятный, ничуть не обиделась Астрис. Ей сразу перехотелось сыра и еще чего-то там выпить. Девушка спокойно довольствовалась тем, что уже было на столе. Ты тоже ничего так, ответил я и девушка вскинулась, но промолчала. Скажи, а зачем тебя похитил Гундар? Чтобы взять меня замуж. Большая любовь, у Рани была добрая душа, поэтому и предположение она строила исключительно исходя из этого. Это развеселило Астрис. А да, очень большая, но не ко мне, а к долу моего отца. Они уже три поколения мечтают прибрать наше имение к рукам, и у них бы получилось, если бы не товарищ Георгий, вставила в историю девушки свое замечание Лукорья. Я бы его убила, так или иначе, сказала Астрис, и я ни на секунду не сомневался, что Гундар бы пал от ее руки. Почему он хотел заполучить ваш дол? Что в нем уникального? Элестия соседствует с нашим долом с одной стороны, и с морем с другой. Без нас Элестия не сможет ни торговать, ни получать припасы. Все дороги сюда идут через землю моего отца. Вот как? Тогда нам надо с ним переговорить. В горделивых словах девушки я услышал возможность, и за эту возможность надо было цепляться двумя руками. Он не будет говорить с Виланом, которого зовут Георгий. Мой отец, человек широких взглядов, но он прикажет вас высечь, как только вы появитесь на пороге нашего дома. Даже если я скажу, что спас от бесчестия его дочь, разозлить Астрис было проще простого. Аристократка умела себя контролировать, но ее выдал дар. Вино в ее бокале завилось в спираль. Глава 6. Ты тоже не местная, подначила Арни аристократка. Почему, местная? Просто никогда из Элестии никуда не выходила. Ну значит тебе повезло, хоть попутешествуешь с нами. Это, сады, пояснила Астрис, легендарные сады Радбата. Сады, удивилась Рани. А я заметил, что опоясывающие пирамиды террасы утопали в зелени. Мне стало любопытно, и я пришпорил Булата, чтобы добраться до легендарных садов побыстрее. Египетские пирамиды я на картинках видел. Эти от них отличались коренным образом. Они были ниже, шире и имели срезанную верхушку. Начиная с самого низа, через каждые 10 метров по пирамиде располагались террасы, с посаженными тройными рядами невысокими деревьями, ветви которых были усыпаны синими плодами. С самой верхней площадки вниз текли многочисленные водопады, с террасы на террасу. Потоки воды были грязноватыми от намешанной в ней красноватой глины. «Бандан», — сказала мне подъехавшая на коляске Астрис. «Чего? Эти плоды называются бандан. Их можно есть сырыми. Можно делать из них джемы и повидло. Высушенные они могут храниться очень долго, за это ценится у моряков. Но самое ценное в них косточки, из которых отжимается бандановое масло. Вкусное?» — спросила Рани. «Ты что, никогда его не пробовала?» – удивился я. «Виланам бандан не ко карману, мне казалось, что Астрис испытывает удовольствие, подкалывая виланку». «Да», – вздохнула та, – «он очень дорогой». Я подъехал к подножию пирамиды, привстал на стременах и сорвал с ветки несколько плодов. Они были похожи на крупный чернослив, при этом пахли медом. Я кинул несколько штук Рани, потом надкусил один плод сам. «Вкуснятина», девушка тоже впилась зубами в бандан. Я был полностью с ней согласен, бандан отличался изысканным вкусом. сладким, но не приторным, с медовым ароматом. Косточка у бандана была крупной и абсолютно гладкой. Эй, наказание за воровство бандана, 10 ударов плетей, за каждый плод. Подсчитайте, насколько вы наворовали. Мы другим расплатимся, уплетая следующий плод, ответила Рани. Чем это? Тобой, невозмутимо ответила Виланка. Астрис побагровела, ее кошачьи голубые глаза опасно сузились. Хоть она и смолчала, но дерзость Виланки однозначно припомнит. Это вы обсудите с моим отцом. Сады, его гордость. И это он трудится над их возделыванием. Ага, конечно, трудится. Ходит поди и Виланам ценные указания дает. Ветку подрежь, канал с водой почисть. Что ты наделал, сукин сын? Знаем мы таких трудяг. Мысли свои я вслух высказывать не стал. От отца Астрис в моем плане зависело много. Не стоило накалять обстановку. Я насчитал порядка 10 пирамид, и это были только те, которые мы увидели. Хозяйство здесь разительно отличалось от Элестии. Там я видел засеянные злаками поля. Немножко кривенькие, слегка косенькие, плохо ухоженные. В Радбате же чувствовалась хозяйская рука и размах. Я уже предчувствовал непростые переговоры. Скорее всего, отец у Астрис делец по натуре, а не дворянин. Еще большее впечатление на меня произвел сам барский дом. Хотя какой дом, здание больше походило на замок. У него даже остроконечная башня имелась. Обитатели поместья заботились о своей безопасности. Въезд во внутренний двор замка нам перекрывали высокие кованые ворота. Как ты вообще умудрилась в руки Гундара попасться? Я сомневался, что Астрис смогли выкрасть из этой крепости. Стены у здания были отвесными, сложенными из серого кирпича, узкие окна больше напоминали бойницы. Здесь неподалеку есть озеро. Я люблю там проводить время одна, а Гундар любит подглядывать за купающимися девицами. Хихикнула Рани. По пунцовому лицу Астрис, я догадался, что Рани попала в точку. Он подобрался ко мне, когда я рассказать историю до конца, девушка не успела. Кто беспокоит госпожа Астрис, это вы. Раздалось откуда-то сверху. Я, отворяй быстрее. Потребовал Астрис. Приказы госпожи в замке было принято выполнять без промедления. Створки ворот заскрипели, открывая дорогу внутрь. Замок Леонардов жил по другим законам, нежели поместье в Элестии. Когда мы заехали в тесный внутренний дворик, я заметил трех стражников в кольчугах и с остальными шлемами на головах. Они расположились на помосте над воротами и вооружены копьями. «Где отец?» – спросила у них Астрис, спрыгивая с коляски. Один из воинов указал на башню копьем. «Ясно, опять занимается исследованиями. Идемте за мной». Астрис провела нас через вымощенный булыжниками дворик к башне. Возле двери стоял еще один стражник, которому хватило одного кивка аристократки. Пройдя через обитую железом дверцу, мы оказались во внутреннем стволе башни, полом, как труба. По его стенам наверх шла винтовая лестница. Немного нелепо смотрелся круглый фонтан, чаша которого стояла на земле внутри башни. «К утру дотопаем», задрав голову вверх, объявила Рани. «Вот вы и топайте, Виланам не привыкать ноги сбивать», хмыкнул Астрис. «Разве есть другой путь?» спросил я. «Как говорил мой учитель-философ, другой путь есть всегда». Астрис подошла к фонтану и подняла руки. «Чего это она его?» удивилась Рани, когда вода из чаши поднялась и раскаталась в тонкий блин. Довольно прочный, Астрис слепила из воды еще и лесенку из трех ступеней, по которой забралась на эту импровизированную площадку. Слой воды в 3-4 сантиметра затвердел и спокойно выдерживал вес девушки. «Вас ждать или вы ножками?» «Ждать, конечно же». Прежде чем я успел хоть что-то ответить, Рани пулей взбежала по лестнице. «Георг, давай». Она несколько раз подпрыгнула, по поверхность застывшей воды не прогнулась. Я последовал за Виланкой. Осторожно поставил ногу на первую ступень. «Держит, как по граниту шагаешь». Площадка, которую создала Астрис, была тесновата для троих, поэтому мне пришлось приобнять девушек, чтобы не упасть. «Держись крепче». Астрис сама ухватила меня за плечо, и мы полетели. Нет, мы вознеслись. Я был уверен, что девушка была в состоянии регулировать скорость подъема. Могла бы и бережно нас поднять, но у этой чертовой девки характер был горячий. Да и отомстить, хоть и по мелочи, она Рани точно хотела. Как бы там ни было, но результат от нашего головокружительного подъема был совершенно противоположным. Рани визжала, но от восторга. У меня дух захватило. Вот здесь. Девушка приложила ладонь к своему животу. А можно мы так еще покатаемся, а? Ну пожалуйста, делать мне больше нечего, как Вилан развлекать, разочарованно пробормотала Астрис. Все, слезайте. Наш круг из воды достиг края лестничной площадки. Хоть их и разделял всего один шаг, от взгляда у меня тоже захватило дух, настолько оставшийся внизу фонтан казался игрушечным. Этот шаг я сделал, набрав воздуха побольше. Как только мы перебрались на каменную площадку, Астрис щелкнула пальцами. Тонкий водяной блин превратился в шарообразную каплю, и она, рассекая с шумом воздух, полетела вниз. «Точно в фонтан», — сообщила Рани, глядя с восхищением на аристократку. «Ты, невероятная». «Правильно говорить, вы, невероятная, госпожа Далнесса», — поправила ее Астрис. «С отцом говорить крайне уважительно, строго по этикету, иначе ваши головы украсят ворота дома. Все понятно? С этими волшебными штучками я и забыл, что мне предстоит разговор с одним из местных баронов. И предупреждение Астрис было своевременным, болтать с ним как с виланами я не мог. Но, черт возьми, лебезить перед ним я тоже не собирался. Не такой у меня характер и жизненная позиция. Я собирался сделать его своим союзником, но союзников временным». Астрис постучалась в дверь. «Да», — раздался из-за нее басовитый голос. «Папа, это я», — ответила Астрис. «Заходи, я не одна, я с друзьями», — произнесла девушка. «Неплохо, ведь могла сказать, что привела к отцу Вилан, или чернь». Девушка открыла дверь, и мы зашли вслед за ней. Я думал, что на вершине башни должны находиться личные апартаменты Дола, ну или зал для приемов. Однако мы попали в помещение, напоминающее лабораторию. Вдоль стен выстроились заваленные свитками шкафы, в центре стоял стол, на столешнице которого были расставлены пузатые сосуды для проведения химических опытов. Под одной из колб горело пламя, внутри булькало какое-то малоприятное бурое месиво. «Чем обязан?» — произнес стоявший возле стола хозяин замка. Глава 7. Я ожидал увидеть несколько другого персонажа, избалованного владетеля, дельца, выреженного в золотую парчу. Однако отец Астрис больше походил на генерала, и дело даже было не в его сюртуке, похожем на китель без наград и знаков отличия. Сама выправка говорила о том, что перед нами бывший офицер. Взгляд – сталь, нос как у орла, курчавые седые волосы до плеч, опытный ветеран, как пить дать. Мне от чего-то захотелось выпрямиться и отдать ему честь. «Перед вами Далин Радбата, Валдар Лиадан», – представила своего отца Астрис. Потом она кивнула на нас, а это Рани и Георгий. «Прошу сначала нас выслушать, а потом осуждать его имя. Меня, как бы это сказать, похитили. Эти», — Валдар стал еще больше похож на хищного орла. «Нет-нет, погоди. На меня вероломно напал Гундар и силой вез в свои владения, а Георгий и его спутница меня освободили. Я понял. Мне надо дать приказ страже». «Не надо. Георгий позаботился о Гундаре». Валдар наклонил голову, не понимая, о чем речь, и каким же образом. Настал и мой черед поучаствовать в разговоре. Я сделал шаг вперед. «Я убил его». «Да что с его отцом?» «Папа, он убил их обоих». Защищая мою честь, Астрис решила принять основной удар на себя. «Помогло нам это мало». «Ты убил двух Далинов», — уточнил Валдар. Я кивнул. «Ты же понимаешь, что я обязан с тобой сделать». «Нет, но догадываюсь, я примерно предполагал, какая казнь ожидает убийцу владык Далов. Я должен живьем спустить с тебя кожу, а потом четвертовать. Таков мой долг». В беседе возникла пауза. Только по одному виду Валдара можно было заключить, что он человек долга. И раз этот долг предписывает ему меня четвертовать, значит, он меня четвертует. «Есть выход», — вмешалась в разговор Астрис. «Ты можешь сделать Георгия капитаном». «Капитаном? За какие заслуги?» «Он спас меня. По-настоящему спас. Не руку подал, чтобы лужу перейти, а вытащил из логова нашего старинного врага. И это не все его заслуги, Георг». «Я Георгий. Меня начало бесить то, как местные постоянно коверкают мое имя». «Как скажешь», — спокойно отреагировала Астрис на мое замечание. «Отец, приглядись внимательно к его оружию». «Оружию? Это же обычные вилы, разрази меня глим». Валдар подошел ко мне и требовательно протянул руку. «Дай». «Нет», — я вытянул руки с вилами перед собой, чтобы Далин смог их рассмотреть. «Ага, угу», — Далин коснулся символов на рукояти. «Сейчас». Он подошел к шкафу и начал перебирать разложенные там свитки. «Вот». Он вытащил один из них, подошел к столу и развернул его. «Кажется, это они». На свитке имелся детальный рисунок вил моих вил. Неизвестный художник запечатлел даже царапинки на зубьях, и эти мелкие детали полностью совпадали с оригиналом. На свитке находился также абзац с текстом, но прочитать я его не смог. По отношению ко мне он был перевернут вверх ногами, и буквы кто-то выводил с особым старанием, с завитушками и волнистыми черточками. Как вариант, это был вообще не русский язык. Вилураша, очень интересно, где ты их взял? Нашел, нисколько не покривив душой, ответил я. Нашел, задумчиво повторил за мной Валдар. И где же? Там больше нету, пожал я плечами, давая понять, что свои тайны выдавать я не намерен. Не мудрено, что нашел, ведь, согласно легендам, с Урошим проклятым расправились где-то в наших краях. Расправились, меня очень интересовала судьба предыдущего владельца вилл. Ты бы лучше о себе сейчас думал, справедливо заметил Валдар. Что это за Урош? Удивительно, но молодое поколение почему-то про Уроша ничего не знало. Ни Астрис, ни Рани. Астрис, потом, не стал отвечать на вопрос девушки Валдар. Он погрузился в мысли, качнулся вперед-назад на каблуках, потом подошел к стене и снял с нее длинный полуторный меч. «Мы не враги», — напомнил я, поднимая вилы. Хотя это было спорное утверждение. Как-никак мы являлись как минимум классовыми и непримиримыми врагами. «Я не желаю с тобой боя. Этот меч не наточен», — Валдар провел пальцем по острию клинка и показал мне, что порез отсутствует. «Встань на колени». «Не-не-не, не с того мы беседу начали. Я ни перед кем и никогда не вставал на колени. Хочешь драки – бей. Хочешь меня унизить – все равно бей. Гордый – хорошо, я уважаю гордых». Подойдя ко мне, Валдар кончиком меча коснулся моего правого плеча. «Я, Валдар Лядан, посвящаю тебя, Георгий М. Климов», – подсказал я. «Георгий Климов, капитан Идоларадбат». Церемония закончилась так же быстро, как и началась. Валдар вернул меч на его место на стене. А вот это все сейчас зачем было? Я немного не разобрался в цели посвящения. Затем, что ты стал капитаном моего отца. Единственным, заметь, это большая честь. Пояснение Астрис ясности мне не добавило. Вилан, ставший капитаном, поднимается над своим сословием. Конечно, он не становится ровней Гриммаром, но приобретает дополнительные привилегии, произнес Валдар. В частности, он может, защищая Даллина или членов его семьи, нанести вред другому Даллину, и за это он не будет наказан. Обычно этот пункт не работает, любой гриммар из любого капитана может душу одним мизинцем вынуть. «Но ты нас удивил», — дополнила слова отца Астрис. «Благодарю, спасибо за оказанную честь. Оправдаю, мне эти церемонии и этикеты были как рыбий зонтик. Но если Валдару было спокойнее меня назначить капитаном, черт с ним, пусть балуется, я еще хотел переговорить про будущее. Тебе и твоей спутнице будет предоставлена подорожная грамота, и вы будете вольны отправиться туда, куда захотите», проявил высочайшую милость Даллин, на которую я был вынужден ответить самым свинским образом. «Спасибо большое, но мы остаемся». «Что?» – изумилась Астрис. «Я для этого и приехал сюда, чтобы все обсудить с глазу на глаз». «Ну хорошо», – Валдар осознал, что быстро от нас избавиться не получится. «Присаживайтесь, поговорим». Настал самый сложный этап в переговорах. Как дворянину объяснить, что такое коммуна? Как донести мысль о том, что я ее собираюсь построить в поместье, окруженном аристократами? Вопреки моим ожиданиям, Валдар не смотрел на меня как на городского сумасшедшего. Он не задавал вопросов, просто временами кивал. Когда я описал ему всю ситуацию, Валдар поднялся и жестом пригласил нас следовать за ним. Он подвел нас к внешней стене башни. У него в лаборатории было много диковинок, но та, что располагалась на полукруглой стене, поражала искусностью изготовления. Мастер изготовил карту, используя разноцветные кристаллы. Моря он набрал из синих и голубых, горы из красных и коричневых, леса и поля из салатовых и зеленых. Мозаика переливалась и играла бесчисленным сонмом искорок. Это карта Белгази, нашего мира. «Так откуда ты, говоришь, родом?» Вопрос Даллина был с подвохом, да еще каким. «Эх, знать бы, где я сейчас нахожусь, я бы ткнул пальцем в самую дальнюю точку от своего текущего местоположения». Сделать это было нетрудно. Белгази состояла из одного континента, окруженного большим количеством островов. При этом была заметна следующая тенденция: чем остров находился дальше от материка, тем он был меньше. Я собирался указать на какой-нибудь мелкий остров в углу карты. Пусть считают меня замшелым провинциалом. Он говорит, что родился в Самаре, сдала меня с потрохами Астрис. Да, я оттуда, отыгрывать назад было поздно. Никогда не слышал о таком месте. Я тоже, пап, поддакнула отцу Астрис. Больше того, я думаю, такого города вообще не существует. Это не город, это остров. Врать так до конца, в этом деле нельзя сдаваться. Будь добр, Покажи, где он находится. Мне это нужно для восполнения проблем в образовании, решила додавить меня аристократка. Госпожа, я карту-то в первый раз вижу, меня штабисты-беляки допрашивали и к стенке со связанными руками ставили. При всем моем уважении к Астрис, ей до них далековато было, я и не думал, что у нас столько островов. Скользкий ты тип, Георг, ой скользкий. Отец не стал комментировать нападки Астрис. Вот наш Баргас, он указал на карте на небольшой островок в правом верхнем углу карты. У меня внутри все похолодело, я ведь сам чуть не выбрал там островок поблизости, чтобы назвать его Самарой, фактически мы глухая провинция. Нас не посещают высокие сановники, к нам никогда не прибывают люди Георга с инспекциями. Все, что ты должен как Долин, вовремя платить в казну налог на поместье. И все, больше для канцелярии Георга ты не представляешь никакого интереса. Именно расположение Баргаса может дать шанс твоей идее, дикой и нелепой, мизерный, но шанс. Я уже говорила, что твой долг граничит только с нашим. Остальные твои владения выходят в море. Ублюдки, которых ты убил. Поосторожней со словами, милая. Папа, ну все знают, что они были ублюдками. Это никакая не тайна. Так вот, эти уроды переругались со всеми соседями. И никто особо к ним в гости не ездит и не приглашает. Так что ты можешь прожить полгода в изоляции. Рано или поздно убийство Долинов вылезет наружу, но полгода у тебя есть точно. Мне больше и не надо. То есть вы Квалину о нашей маленькой коммуне сообщать не будете? Я полез в карман куртки и вытащил оттуда пряжку с синим камнем. Вот, я хлопнул ей об столешницу. Кабаш, заглянув ко мне через плечо, спросил Астрис. Он самый, и он, ваш. Это благодарность за помощь. По моему мнению, молчание Долина и его дочери стоило того, чтобы расстаться с драгоценной побрякушкой. Валдар взял пряжку, положил ее на руку и полюбовался на игру света в камне. Он стоит больше, чем получает мое поместье за 10 лет, сказал он. Ну и хорошо, я удивился ценностью камешка, но вида не подал. Валдар протянул пряжку мне. Забери. Почему? Что с ней не так? С ней все так. Я помогаю тебе не за деньги. Спасение дочери, понятно, но... Пойдем, пригласил меня Долин на балкон. Он остановился возле перил. Обычно я делаю это по вечерам, но ради вас я готов сделать исключение. Валдар поднял руки и закрыл глаза. Ну вот, опять начались эти гримморские фокусы. Вроде бы я к ним уже привык. Однако на этот раз Валдар смог меня впечатлить. Вид с балкона открывался, залюбуешься, хоть бери и картину с него пиши. Луга, поля, леса, пирамиды вдали, небо голубое с пушистыми облаками, а по нему что за черт? Это вода, вместе с илом. Отец зачерпнул ее с местной речки, прошептал Астрис за моей спиной. Зачерпнул, зачерпнуть можно в ладонь, ну или в ковшик, а тут по небу плыл грязный водяной пузырь размером с дирижабль. Как он его удерживает? Не сдержалась ранее. Я повернулся в Валдару. Удерживает, но тратит уйму сил. Пальцы Долина подрагивали от напряжения. Лоб весь покрылся испариной. Что не мудрено, учитывая сколько тонн воды он сейчас тащил по небу. Вот о чем говорил Астрис, когда я заявляла, что ее отец пашет как проклятый. Долин довел пузырь до пирамиды, тот начал изливаться на их вершины ливнем. От одной к другой, пузырь становился все меньше и меньше, пока не исчез вовсе. Валдар пошатнулся и схватился за перила, чтобы не упасть. «Надо тебе себя так мучить!» Астрис завела отца обратно в комнату. Вела не могут и ведрами натаскать. Из открытого кувшина поднялась струйка красного вина. Она перетекла из кувшина в стоящий на столе бокал. Астрис, как и ее отец, мастерски управлялась с жидкостями. «Что вы сейчас видели?» — спросил Валдар, устраиваясь в кресле и сделав глоток из бокала. «Чудо!» — выдохнула Рани. «Обычную работу. И вот почему я согласен помогать вам. Вообще не уловил сути», — сознался я. «Дары гримморов одновременно являются их проклятием. Мы почти что боги, мы можем многое. Но из-за этого наш мир стагнирует, не развивается. Сотни лет назад мои предки поливали и приносили плодородный ил в пирамиды похожим способом. Мои дети и мои внуки будут делать то же самое. Не факт, отец. С нашей силой мы способны на большее, чем быть садоводами», — не согласилась с ним Астрис. «Готова ли ты бросить вызов семьям с материка, семье Георга? Нет, тогда ты будешь поливать пирамиды. Почему мы не можем придумать телеги, которые сами будут ездить к реке?» «Отец, это невозможно», — усмехнулась Астрис. «Телеги, которые катаются сами по себе, возможны», — вырвалось у меня. «Ты их видел?» Валдар ухватил меня за руку. «В Самаре?» — продолжила веселиться Астрис. Фух, это сложно объяснить, но они действительно возможны. Георг Ги, мое имя все еще сложно давалось Валдару, приведи в мой мир телеги, приведи к нам прогресс. Я призадумался, способен ли я, даже с толковыми подручными, создать автомобиль. Точно нет, а пароход, смешно подумать. Все, что я умею хорошо, это воевать, уничтожать и убивать. Здесь же требовалось прямо противоположное, созидание. Но еще у меня замечательно получалось не сдаваться. Самокатных телег не обещаю, но сделаю все, что могу. Я хочу дать тебе один совет. Будь построже со своими виланами. Нет у меня никаких вилан. Они люди, они свободны. Мне претила сама идея того, что я стану одним из борчуков и начну хлестать кнутом крепостных. Ты им обещал нашим свободу, а они все сбежали, напомнила мне Рани. Не вали им на голову сразу все новшества. Они не справятся. Их мир не должен рухнуть в один момент, понимаешь? Продолжил давать мне советы Валдар, приучая их понемногу. Если вы останетесь на ужин. А нет, я не могу, прошу меня простить. У меня там целая деревня с ума сходит. Я заеду к вам позже, когда дела начнут налаживаться. Понимаю и принимаю твое извинение. Валдар встал и протянул мне руку. Рад знакомству, сосед. Рукопожатие у него было стальным. Сбивать ноги на ступенях нам не пришлось. Астрис опустила нас с помощью водяного диска. Булат ожидал меня во дворе застывшим изваянием, но стоило мне подойти, как он ожил и забил копытом. «Пора домой, мальчик», — я похлопал ящероконя по железному загривку. Когда мы отъезжали от замка, я увидел одинокую фигурку у открытых ворот. Расстояние было большое, но мне показалось, что проводить нас вышла сама госпожа Астрис. «Хорошо, что вы вернулись вовремя», — проворчала, открывая дверь Лукорья. «А то ужин стынет. Спасибо за ужин, но у меня есть одна просьба. Давай завтра с утра устроим общее собрание, Вилан, чтобы ты опять намолол чепухи и испугал их». Лукорья не бросилась со всех ног выполнять мое указание. Меня это только обрадовало. Значит, не все вилане имеют закостеневшие сознание. «Нет, на этот раз я буду аккуратнее», — пообещал я. «Ладно, тут вернулся мальчишка один. Заночевал в сарае. Отправлю его, чтобы позвал остальных. А теперь, будьте любезны, пойдемте уже трапезничать. Кстати, дед твой Михась мне не поверил и прогнал. Так что его здесь нет, он остался в хижине». Ужин был выше всех похвал. Лукорья была непревзойденной поварихой. Она выдала нам с Рани по ключу и проводила до наших комнат. В этом вечер я подумал, что не так уж и плохо быть барином. После всех злоключений, опуститься в ванну с горячей водой было настоящим раем на земле. А барская кровать, казалось, я могу утонуть во всех этих перинах и подушках. Проснулся я с первыми лучами зари, отдохнувшим и полным сил. Едва я сполоснул лицо в лохане с остывшей водой, в дверь постучали. «Да, товарищ Долин Георгий, народ у дома собрался, как ты и просил», — через дверь сказала Лукорья. «Еще пару минут и иду. И ты готов?» Это был сложный вопрос. Я сам себе его успел с десяток раз задать. «Готов, готов», — сказал же, что иду. В коридоре я встретил Рани. Хорошо, что она проснулась и пришла, чтобы меня поддержать. «Ты замыслил хорошее дело. Для Белгази немыслимое, но хорошее. Я всю ночь не спала, думала все над тем, что ты говорил в Радбате. А под утро уснула и поняла, у нас все получится». Глава 8. Я уже как-то раз стоял на вершине лестницы барского дома и жутко обделался, что имело свои последствия. Если вчера перед домом собрались в основном старики, женщины и дети, то сегодня к ним присоединились и мужики. Причем стояли они рядом со своими семьями с недобрым видом. И как бы невзначай каждый мужичок с собой прихватил кто вилы, кто тяпку. Один, русый, розовощекий, похожий на сдобный пончик, держал на плечах молот. Ой, не просто так, народ с собой инструменты прихватил. У меня возникло чувство, что если им не понравится то, что я скажу, меня на те же вилы поднимут. Для селян в этом был смысл. Убийцу Долина поймали, казнили и сами ни в чем не виноватые. При таком раскладе они и наказание могли бы себе скостить. На встречу с общественностью я тоже пришел не с пустыми руками. В этом странном мире без Вилураша я чувствовал себя раздетым. Не знаю почему, но пропитанное волшебством дерево в ладони придавало мне уверенности. «Здравствуйте, граждане Вилане!» — гаркнул я на манер военачальника, проводящего парад. В ответ я не услышал ровным счетом ничего. Селяне продолжили окидывать меня хмурыми взглядами. как пить дать на вилы поднимут. Тут мне вспомнились слова Валдара о том, что рожденным в неволе людям свободу надо давать понемногу, чтобы у них голова с непривычки не закружилась. Вчера я был немного не в себе, начал свою речь я совсем не так, как задумывал, сами понимаете, бой был тяжелым и мне досталось, но вчера это вчера, а сегодня я говорю вам, я ваш новый Долин. Легкие шепотки, проносившиеся по толпе, мгновенно стихли. Не такого от меня ожидали селяне. «Георг, ты чего?» – прошептала стоящая за моей спиной Рани. Я смог удивить ее. «Да ничего, если я дам слабину, мне конец. Может, с помощью вил я и отобьюсь, но долго мне по местным лесам не пробегать. Вчера мои права утвердил сам Квалин, выдав верительные грамоты на управление эти поместьем. Я не знал, как на самом деле работала местная бюрократия, но был уверен, что крестьяне тоже не в курсе всех этих тонкостей. Долин, новый Долин», – зашептались селяне. Самые впечатлительные из них начали снимать шапки. «И как ваш новый владетель, я хочу сказать, что я собираюсь сделать Элестию самым богатым и процветающим долом на Баргасе. Не скрою, для этого придется много работать». Я остановился и оценил реакцию слушателей. Она была абсолютно нейтральной. Смотрит, не мигают. Значит, тяжелым трудом их было не напугать, и вы станете самыми зажиточными жителями на острове. Я ожидал, что хотя бы тут вилани хоть как-нибудь отреагируют, похлопают или радостно поулюлюкают. Но они стояли с таким же отсутствующим видом, как и в самом начале собрания. «Эй, слышали, что сказал Долин, чего стоите, как пни, а ну живо за работу!» — раздался голос из толпы. Я пригляделся и нашел говорившего. Им оказался дед Миколь. Его короткий, но эмоциональный призыв был услышан. Народ зашевелился и направился к выходу из имения. Часть вилан, видимо дворовые, наоборот пошли к зданию. Я махнул рукой деду, приглашая подняться, и сам пошел ему навстречу. «Я думал, хуже уже не будет», — прошипел дед, приблизившись, — «но нате получите, вы опять отличились. Вы чем вообще думаете, собирайте манатки и бежим?» «Не можем, деда», — сказала подошедшая к нам Рани. «Если мы сбежим, сюда придут отряды Квалина». «Придут, обязательно придут, но хоть вы спасетесь». «Не переживай, Миколь, у нас есть план, и я был бы рад, если ты нам поможешь». «Помощь? Я? Как? Пройдем туда, где меньше ушей», — предложил я. Дотерпел дед только до холла. «Рассказывайте, что задумали», — потребовал он. «Оно попросил, мы с Рани сделали». Дед, после нашего рассказа, стоял минуты две, открывая и закрывая рот, не произнося ни единого звука. «Деревня? Без Долина? Да как вы вообще до этого додумались? У меня в мире такое есть. Живут люди коммунами, у них все общие. Но тут не твой мир. Тут один Долин может в пыль стереть сотню, а то и тысячу вилан», — возразил дед. «Не всегда, деда. Георгий уже двух победил», — напомнила ему внучка. «Это везение. И кое-то еще», — ответил я, поглаживая вилы. «Короче, дед, будешь помогать или панику сеять?» «Да чем я вам помогу? Я обычный старик», — вдруг сломался дед Миколь. «Ты мудрый старик. И самое главное, ты местный старик. Ты в курсе всех дел. И...» — дед почувствовал подвох. «Ты станешь новым управляющим поместья». «Я...» — дед аж присел от неожиданности. «Я знахарь. Я в лесу живу. И все равно разбираешься в хозяйстве лучше меня. Ты пойми, я с 16 лет в окопах. Я кроме как воевать ничего больше не умею». Надавил я на деда. «И чего надо-то? Проедься по поместью. Я тебе экипаж дам. Посмотри, что как, с людьми поговори, задания им раздай. Мне надо знать, как вообще дела у нас обстоят. Справишься же, деда, пожалуйста», — умоляющим тоном сказала Рани. «Управляющий, тоже мне придумали», — деда затея расстроила. «Но отказать внучке они не смог. Прокачусь, но ничего не обещаю». «Че удумали, а? Че удумали?» — подкралась к нам Лукорья. «Все хорошо, мать. Надо вот деда Михася коляской обеспечить. Пущай идет на Улакшу. Выдадут. Ваят, хорошо. И нам тоже ревизию надо сделать». «Ре что?» — Лукорья не поняла, о чем я говорю. «Осмотр владений», — уточнил я. «Ну что, пошли смотреть закрома». Дом ожил. По нему сновали дворовые. Живые люди вели себя как тени. Они старались на меня не обращать никакого внимания, я тоже к ним особо не приглядывался. Пускай пока Лукорья ими командует, с чем, кстати, старушка справлялась на отлично. Слуги носились как ошпаренные, прибирая тот бардак, который мы, сражаясь, развели со старым Долином. «Если вам что-то нужно, товарищ Георгий, то обращайтесь не к слугам, а ко мне», — предупредила меня Лукорья, ведя нас за собой в подвал. «Почему?» «Потому что у нас так заведено, да и вилани робеют, когда вы обращаетесь к ним напрямую. Могут чего и напутать». Старушка долго выбирала ключ на связке. Наконец нашла нужный и открыла дверь в подвал. «Прошу». С самого порога мне захотелось есть. И желудок заурчал, и слюна чуть на подбородок не побежала. Запахи в подвале стояли такие, что мне захотелось попросить Лукорью срочно накрывать обед. И сразу же полдник. Старушка зажгла лампу и подняла ее повыше, освещая содержимое кладовой. Пламя масляной лампады не смогло осветить весь подвал, но и части увиденного мне хватило, чтобы присвистнуть от удивления. «Это ж сколько здесь добра!» — выдохнула Рани. «Надолго», — ответила Лукорья, еще выше поднимая светильник. «Мне такого великолепия еще ни разу не доводилось видеть. Копченые целиковые туши соседствовали с гроздьями сосисок и колбас. На уходящих в темноту рядах выстроились глиняные горшки и кувшины. На полках лежали головки сыра и завернутые в хост куски неизвестно чего. Над ними висели веники из трав, которые и дополняли тот дурманящий разум запах своими ароматами. Ближе всего ко входу висели диковинные розовые коренья, завитые в спираль. «У меня сейчас обморок будет», — заявила девушка. «Я из этого всего только кортут ем». Она показала на корни. «Так пища наша такая виланская, кортут на завтрак, кортут на обед», — печально заметила Лукорья. «Что еще за кортут?» Я потрогал корни. Высохшие, почти невесомые, под пальцами начинали крошиться. «Так им у нас почти все поля засеяны. Как из земли достанешь, можно сырой грызть». Рани пояснила мне всю прелесть корневищ. Высохшие перемалывают, из этой муки лепешки пекут. А самый вкусный кортут, запеченный на углях, он жирный такой и сладкий. «Понятно». Передо мной висел источник дохода поместья и по совместительству основная пища простого народа. А копчения или колбасы, вам что, барин не дает, раз в год, на вечерню лимы, и то по маленькому кусочку, вздохнула Рани. На девушку было страшно смотреть, вот-вот и действительно в обморок упадет. Значит, слушай мой первый барский указ, выдать сегодня в честь моего воцарения по палке колбасы и головки сыра, в каждое хозяйство. «По миру пойдем», — всплеснула руками Лукорья. «Сколько у нас всего семей? Дык за сотню, а душ, дык за 600. Ладно, тогда ограничимся сыром. Колбасу будем выдавать за особые заслуги. Я немного поумерил свои аппетиты. Найдется с кем снеть по домам раскидать, товарищ Георгий. За сыром они сами прибегут. Не надо сами, нам здесь толпы голодных вилан ни к чему. Так, что у нас еще имеется? Мебель и прочая утварь меня не интересует. Давай посмотрим на то, что в оборот можно пустить. Ой, мамочки, вдруг схватила меня за руку Рани, это что? Из темноты на нас вышло странное существо. Маленький белесый дракончик с подрезанной правым крылом и серыми глазами, которые затянула мутная пленка. Существо втянуло воздух и потеряло к нам всякий интерес. Это еще кто такой? Пещерный слепень. Мы держим их здесь, чтобы не дать расплодиться крулям. Лукерья объяснила необходимость в дракончике. Ну да, крулей только допусти до съестного, все выжрут, согласилась с ней Рани. Следующая сокровищница находилась за небольшой дверью в личных покоях старого Долина, и спрятана она от чужих глаз самым прозаическим способом, за картиной. На ней был запечатлен сам барин, в стародавние времена, когда он был еще молод и красив. Восседал он на булате и в руках держал острую сабельку. У всех мелких дворян, наверное, есть бзик на подобных батальных полотнах. Картина отъехала в сторону, открыв нашему взору дверцу, больше подходящую размерами какому-нибудь гному, а не человеку. «Открывайте», — отошла назад Лукорья. «Что значит «открывайте»? Все же ключи у тебя, ты думаешь, что Долин доверял мне ключи от сокровищницы? Да он их собственному сыну не давал. Значит, придется ломать?» Дверь выглядела внушительно, чуть ли не сплошная стальная плита. Мне вспомнился круглый крепыш, который пришел на собрание с молотом. «Может его позвать? Зачем ломать? Ключ у вас», — Лукорья меня успокоила. «У нас, вы же забрали пряжку с праха Долина», — подсматривала, значит, старушка за нашим сражением. «Ну, кажется, забрали», — неуверенно ответила Рани, боясь признаться, что взяла в руки священный кабаш. Лукорья указала на прямоугольную щель в двери. «Сюда вставляй. Нам повезло, что Валдар отказался от щедрого дара. Ломали бы мы сейчас стену или дверь выносили, и времени бы на это у нас ушло вагон и маленькая тележка». Я достал пряжку и вставил ее в указанную Лукорьей щель. Раздался едва слышный щелчок, и дверь приоткрылась. Я взялся за ручку и потянул. Тяжелая собака. Интересно, как ее старик-то открывал. Сокровищница была малехонькой. 2 на 2 метра, не более. В углу стоял манекен, наряженный в парадный мундир, явно боевой. Награды на груди имелись, ленточка красная от плеча до пояса. Значит, старый Долин повоевал в свое время. Большую часть комнатки занимал деревянный секретер с кучей мелких ящичков. «И что тут где?» – спросил я у лукарьи. «А знаю, отродясь тут не была. Долин в сокровищницу никого не пускал, хотя сам здесь сутками сиживал. Значит, будем искать. В большинстве ящиков хранилась всякая чушь. Старые от времени выцветшие письма, в которые я все-таки заглянул, не в надежде найти там какие-нибудь тайны прошлых владельцев Дола, а просто попробовать прочесть написанное. Грамоте я на фронте обучался, в окопах. Поэм написать не могу, но худо-бедно прочесть, запросто. Я водил пальцем по бумаге и без толку. В итоге не встретил ни одной знакомой буквы. Это какой вообще язык? Как какой? Белгазийский, ответила мне лукорья, мы на нем говорим. Я грамоте не обучена, призналась Рани. Еще одна заковыка, как я могу говорить на языке, который я не знаю и вообще первый раз про него слышу. Заострять внимание на этом вопросе я не стал, иначе мне пришлось рассказывать своим спутницам, кто я такой и как попал в их мир, и признаваться, что Самара далеко не остров.